Эпилог. Элла и Кит молча стояли рука об руку и смотрели на два новых холста, украсивших стены дворцовой галереи, портреты отца Эллы и ее матери. Элла, улыбнувшись, сжала руку Кита. Как много изменилось за такое короткое время! При виде родных лиц рядом с портретами родственников Кита Элла почувствовала, что ее переполняет чувство любви и счастья. «Теперь нужно заказать твой портрет», — озорно улыбнулся Кит, и оба вспомнили тот вечер, когда они, сбежав с бала, стояли на этом самом месте. «О, нет!» — подыграла ему Элла и повторила слова, которые сказал ей в тот вечер сам Кит. «Ненавижу свои портреты!» «Пожалуйста, будь добра!» — усмехнулся Кит, притворно прикладывая руку к сердцу. «Надо быть добрым!» «И смелым!» — подхватила Элла. Эти слова Элла и Кит повторяли постоянно, напоминая самим себе, что только благодаря их силе и убежденности они смогли получить то, что у них есть, друг друга, и что могли бы потерять, не будь они смелыми и добрыми. «И все будет хорошо!» — закончил Кит. Они посмотрели на двери в конце галереи. «Ты готов?» — спросила Элла, когда они направились к ним. «Готов ко всему», — ответил Кит. «Когда ты рядом, ко всему». Вместе они распахнули двери и вышли в залитый солнцем внутренний дворик, где их ждали подданные, собравшиеся на торжественную церемонию венчания королевской четы. И когда Кит и Элла клялись вечно любить и хранить друг друга, всем, кто был приглашен на их свадьбу, стало ясно, что и эта сказка закончится так, как и должны заканчиваться волшебные сказки. Они жили долго и счастливо. Мой дорогой слушатель, теперь ты понимаешь, почему я люблю эту сказку больше всех остальных волшебных сказок. И очень горжусь тем, что в ней мне досталась такая важная роль. Хотя, если разобраться, это довольно простая история двух любящих и открытых для любви сердец. История о красоте, тыквах, лошадях и хрустальных туфельках. Но прежде всего, это история о всемогуществе доброты и отваги. И хотя мне не часто приходится признавать, что на свете есть силы более могущественные, чем магия, я скажу, а вы запомните, что доброе сердце сильнее любой волшебной палочки. А теперь мне пора. У нас, у феи крестных, сами понимаете, всегда много дел. Читала Ольга Зубкова.